Вскоре после возвращения Нолдор в Средиземье Феанор погиб в битве. Его семеро сыновей владели обширными землями на востоке Белерианда между Дартанионом, Таур-Нуфуин и Синими горами. Но их мощь была уничтожена в битве бесчетных слез, описанной в «Детях Хурина». И впоследствии сыны Феанора скитались по свету, точно листья, гонимые ветром. Второй сын Финве, Фингалфин, единокровный брат Феанора, считался верховным владыкой всех Нолдор. Он и его сын Финган правили Хитлумом, что протянулся на северо-запад от хребта Эред-Витрин, гор Тени. Фингалфин жил в Митриме у великого озера с тем же названием, в то время как Финган правил в Дарламине на юге Хитлума. Их главная крепость Барат-Эйтель, башня источника, стояла в месте Эйтель-Сирион, исток Сириона, где река Сирион брала начало на восточном склоне гор Тени. Садар, старый увечный слуга Хурина и Морвен, много лет прослужил там воином, как сам он рассказывал Турину. После гибели Фингалфина в поединке с Морготом Финган стал верховным королем Нолдор. Турину довелось однажды увидеть Фингана своими глазами, когда тот и многие его лорды пересекли Дарламин и проехали по мосту через Нен-Ла-Лайт в искристом блеске серебра и белизны. Вторым сыном Фингалфина был Турган. Поначалу, после возвращения Нолдор, он жил в чертогах под названием Виньямар у моря в краю Невраст, к западу от Дарламина. Тем временем он тайно отстроил сокрытый город Гандалин на холме посреди равнины Тумладен, в кольце окружных гор к востоку от реки Сирион. Когда же после многолетних трудов возведен был Гандалин, Турган покинул Виньямар и вместе со своим народом, как Нолдор, так и Синдор, поселился в Гандалине. На протяжении многих веков эта красивейшая эльфийская цитадель была окружена глубочайшей тайной. Единственный вход в нее, надежно сокрытый от глаз, бдительно охранялся, так что никто чужой внутрь проникнуть не мог. И Морготу никак не удавалось выведать, где находится город. Лишь через 350 с лишним лет после ухода из Виньямара Турган и его великая армия вышли из Гандалина на битву бесчетных слез. Третий сын Финве, брат Фингалфина и единокровный брат Феанора, звался Финарфин. Он не вернулся в Средиземье, но его сыновья и дочь ушли вместе с воинством Фингалфина и его сыновей. Старший сын Финарфина, Финрод, вдохновленный красотой и великолепием Менегрота в Дариате, построил подземный город-крепость Нарготронт, почему и был наречен Фелагундом, что означает «владыка пещер» или «прорубающие пещеры» на языке гномов. Врата Нарготронда выводили в ущелье реки Нарог в западном Белерианде, там, где эта река протекала сквозь высокие нагорья под названием Таур-эн-Фарот или Высокий Фарот. Но владения Финрода простирались вдаль и вширь, на восток до реки Сирион и на запад до реки Неннинг, что впадало в море у гавани Эглорест. Финрод погиб в подземельях Саурона, главного прислужника Моргота, и корона Нарготронда перешла Карадрету, второму сыну Финарфина. Это произошло на следующий год после того, как в Дарламине родился Турин. Оставшиеся сыновья Финарфина, Ангрот и Аэгнор, вассалы своего брата Финрода, обосновались в Дартанионе. С северных его склонов хорошо просматривалась обширная равнина Ардгален. Галадриэль, сестра Финрода, долго жила в Дариате у королевы Мелиан. Мелиан была из числа Майяр, могущественных духов, но приняла обличье, подобное человеческому, и поселилась в лесах Белерианда с королем Тингалом. Она стала матерью Лутиен и прародительницей Эльронда. Незадолго до возвращения Нолдор из Амона, когда бесчетные ангбанские полчища двинулись на юг в Белерианд, Мелиан, как говорится в Сильмариллионе, призвала на помощь свое могущество и оградила весь этот край, леса Нильдарета и региона, незримой стеной тени и морока, и никто впредь не мог пройти через пояс Мелиан вопреки ее воле, либо вопреки воле короля Тингола. Для этого нужно было обладать силой большей, нежели у Мелиан из рода Майяр. Впоследствии землю эту назвали Дариат, земля ограждения. На 60-й год после возвращения Нолдор долгий мир был нарушен. Громадное войско орков вышло из Ангбанда, но было наголову разбито и уничтожено силами Нолдор. Это сражение получило название Дагор-Агларэп — славная битва. Однако эльфийские владыки вняли предостережению и взяли Ангбанд в осаду. Осада Ангбанда продержалась почти 400 лет. Говорится, будто люди, эльфы называли их Атани, второй народ, и Хильдор, пришедшие следом, пробудились далеко на востоке Средиземья уже на исходе древних дней. Но о временах на заре своей истории люди, вступившие в Белериант в пору долгого мира, пока Ангбанд был осажден и врата его оставались закрыты, говорить отказывались. Вождь людей, переваливших через синие горы ранее прочих, звался Беор Старый. Финроду Фелагунду, королю Нарготронда, который первым обнаружил пришлицов, Беор объявил: «Тьма лежит за нами, но мы отвернулись от нее и не желаем возвращаться к ней даже в мыслях. К западу обратились сердца наши, и верим мы, что там обретем свет». Примерно в том же ключе Садар, старый слуга Хурина, беседовал с маленьким Турином. Но впоследствии говорилось, что, едва узнав о появлении людей, Моргот в последний раз покинул Ангбанд и отправился на восток, и что люди, первыми пришедшие в Белериант, раскаялись и восстали против темной власти, и были жестоко преследуемы и угнетаемы теми, кто поклонялся ей и ее прислужниками. То были люди трех домов, известных как Дом Беора, Дом Хадора и Дом Халет. Отец Хурина, Галдор Высокий, происходил из дома Хадора и приходился Хадору сыном. Мать Хурина была из дома Халет, а жена Хурина, Марвен, принадлежала к дому Беора и состояла в родстве с Берином. Люди трех домов — Эдайн, форма слова Атани на языке Синдар, назывались друзьями эльфов. Хадар поселился в Хитлуме. Король Фингалфин передал ему бразды правления Дарламином. Народ Беора обосновался в Дартанионе, а народ Халет в ту пору жил в лесу Бретиль. По окончании осады Ангбанда через горы пришли совсем другие люди, обыкновенно называемые восточанами. Некоторые из них сыграли важную роль в истории Турина. Осада Ангбанда завершилась пугающе внезапно, хотя готовились к этому долго. Через 395 лет после ее начала, в одну из ночей середины зимы, Моргот обрушил вниз Тангородрима реки огня, и обширная травянистая равнина Ардгален, раскинувшаяся к северу от Нагорья Дартанион, превратилась в выжженную пустыню, впоследствии известную под новым именем Анфауглит, удушливая пыль. Эта сокрушительная атака получила название Дагор Брагаллах, битва внезапного пламени. Глаурунг, праотец драконов, впервые явился из Ангбанда в расцвете мощи. На юг хлынули бесчетные полчища орков. Эльфийские владыки Дартаниона погибли, а с ними и значительная часть воинов народа Беора. Короля Фингалфина и его сына Фингана вместе с воинами Хитлума оттеснили к крепости Эйтель-Сирион на восточном склоне гор Тени. При ее обороне погиб Хадар Златовласый. Тогда Галдар, отец Хурина, стал правителем Дарламина, ибо путь огненным потоком преградили горы Тени, и Хитлум с Дарламином остались непокоренными. В год после Брагаллах Фингалфин, ослепленный отчаянием, поскакал к Ангбанду и бросил Морготу вызов. Два года спустя Хурин и Хор побывали в Гондолине. Спустя еще четыре года, в ходе нового нападения на Хитлум в крепости Эйтель-Сирион, был убит отец Хурина Галдр. Садр, как сам он рассказывал Турину, был там и видел, как Хурин, в ту пору юноша 21 года от роду, принял власть и возглавил оборону. Все эти события были еще свежи в памяти людей Дарламина, когда родился Турин, через 9 лет после битвы внезапного пламени.